ледяной потолок над деревней. Обернулся я на огород, а там расти перестало. Только лук один и успел вытянуться. Моя баба да соседки уж луковицу варят, пироги с луком пекут и кашу луком замешивают. А кроме луку на огороде никакой другой съедобности не выросло. Я на попов заново разгорячился и до самого крайнего жару. Оттепель больше взялась и до самой околицы. А за околицей мороз трещит градусов на 200 с прибавкой. Округ деревни мой жар да мороз столкнулись. Талый воздух мерзнуть стал, сперва около земли, а потом и выше. И над всей-то уймой ледяным куполом смерзлась, на манер потолку. И така ли теплынь под куполом сделалась, снег и тот холодить перестал. Говорят, улицу не натопишь, а я вот натопил. Потолок над уймой блестит, высвечивает, хорошим людям дорогу в потем не показывает, а худым глаза лепит да нашу деревню прячет. Я как завижу чиновников, полицейских, али попов, пуши загорячусь, у нас под ледяным потолком тепла больше становится. Мы всю зиму прожили и печек не топили, я согревал. Печки нагрею, бани натоплю и по огородам пойду. В каком огороде приведется присесть, там и зарастет, зазеленеет, зацветет. Всю зиму в светле да в тепле жили. Начальство уйму потеряло, объявление сделало. Убежала деревня уйма, особо примета, живет в ней малина. Надобно ту уйму отыскать, да штраф с нее сыскать. Вот и ищут, вот и рыщут. Нам сквозь ледяную стену все видно. Коли хороший человек идет, али едет, мы ледяную воротину отворим и в гости на спути покличем. Коли кто нам не люб, тому в глаза свет слепительный пушам. Теперь-то я поостыл. Да вот дён пять назад доктор ко мне привернул. Меня промерял, жар проверял. Сказал, что и посейчас во мне жару 102 градуса.